Очень металлическая история. Один персонаж Людмилы Улицкой, интеллигентный московский школьник из 1950-х, мечтал сделать карьеру академического музыканта, но в результате стычки с дворовой гопотой получил ножевое ранение кисти, и два его пальца потеряли мобильность. Юноша потерял возможность виртуозно играть на пианино и в итоге стал заниматься музыковедением. Должно быть, профессиональное занятие классической музыкой и правда невозможно без идеально работающих пальцев. Но в любительской музыке, каковой можно отнести джаз и рок, подобные повреждения не помеха. Было бы желание. Что там пальцы? Рик Аллен, барабанщик группы Def Leppard, продолжил вполне полноценные выступления после ампутации левой руки из-за аварии. Другой британский барабанщик Роберт Уайт оказался парализован после падения из окна. Это побудило его забросить работу в группах Soft Machine, Matching Mole и начать вполне выдающуюся сольную карьеру. Но бывает и такое, что физическая травма влияет не только на конкретную карьеру, но и на формирование целого стиля музыки. Да что там стиля? Целой вселенной! Если не учитывать тот факт, что он родился в семье итальянских иммигрантов, Тони Айоми был типичным британским тинейджером середины 1960-х. Тащился по набирающей популярность рок-музыке, в особенности по группе The Shadows, играл на гитаре в группах с забавными названиями The Birds and the Bees, The Rockin's Chevrolets и подрабатывал на низкоквалифицированных работах, в частности, сварщиком на фабрике по производству листового металла. Типичность последней детали даже немного комична. Его родной Бирмингем, второй по населению город Соединенного Королевства, был как раз важнейшим центром металлургии. Однажды группа The Birds and the Bees заключила договор на серию концертов в Европе. Это был настоящий профессиональный прорыв. В пятницу, в свой последний рабочий день в качестве сварщика, я пошел домой пообедать и сказал маме: «Я больше не вернусь, я закончил с этой работой». Но она настаивала: «Айоми, так не поступают. Сейчас ты вернешься на работу и доработаешь как следует». Сноска. Тони Айоми, Iron Man, My Journey Through Heaven and Hell with Black Sabbath. По совпадению, Тони в тот день отправили делать чужую работу. Обыкновенно его задача была в том, чтобы сваривать друг с другом согнутые фрагменты металла. Но в этот день в цехе отсутствовала женщина, которая отвечала за сгибание деталей, и Айоми велели делать ее часть работы. Это был большой гильотинный пресс с шаткой ножной педалью. Вы втягивали лист металла, нажимали ногой на педаль и бац! Гигантский промышленный пресс опускался и сгибал металл. Поначалу все шло нормально, но Тони, по собственному признанию, был уже где-то не здесь. Мечтал о концертах своей группы в Европе. Замечтался и угодил правой рукой в этот самый гильотинный пресс. «Когда кто-то дальновидно принес мои кончики пальцев в больницу в спичечном коробке, врачи попытались присоединить их обратно, но было уже слишком поздно, они почернели. Поэтому вместо этого они взяли кожу с одной из моих рук и пересадили ее на кончики моих раненых пальцев. Они еще немного повозились, чтобы убедиться, что кожный трансплантат приживется». Кроме итальянского происхождения, Айоми слегка выделялся среди сверстников еще по одной причине. Он был левшой. То есть при игре на гитаре он зажимал струны на грифе пальцами правой руки, а бил по ним левой. Это невозможно проверить, но иногда кажется, что среди выдающихся рок-музыкантов доля левшей будто бы больше, чем среди Homo sapiens в целом. Чего стоят Джимми Хендрикс, Пол Маккартни и Курт Кобейн, и Томми Айоми занимает достойное место в этом ряду. В результате того несчастного случая Тони потерял кончики среднего и безымянного пальца на правой руке. Подобная травма на преобладающей руке, то есть в его случае левой, была бы не столь драматична для гитариста, играющего медиатором. Главное, чтобы в порядке был большой палец и указательный, либо средний. При потере фаланги на среднем пальце было бы достаточно дождаться, пока заживет рана, и продолжить пилить рок-н-ролл в духе Айка Тернера или ранних Битлз. А Birds and Bees играли нечто подобное. Но у Айоми была травмирована рука, которой он зажимал струны. При игре на гитаре от второй руки требуется большая ловкость и иногда даже большая сила. При игре медиатором основная нагрузка ведущей руки приходится на запястье, а вот у более слабой руки должны быть сильные и быстрые пальцы. 4 из 5 – указательный, средний, безымянный, мизинец. У Айоми оказались покалечены 2 из 4. На фотографиях видно, что Тони лишился лишь совсем небольших частей пальцев. Но для гитариста этого хватало, чтобы охарактеризовать себя как пожизненного калеку. «Несколько раз меня навещал управляющий фабрикой, пожилой лысеющий мужчина с тонкими усиками по имени Брайан. Однажды он принес мне пластинку и сказал: „Включи это“. Необходимость слушать музыку определенно не поднимала мне настроение в тот момент. Он сказал: „Но я думаю, тебе стоит это сделать, потому что этот парень играет на гитаре и делает это только 2 пальцами“». Нечто подобное случилось со знаменитым летчиком Алексеем Моресьевым, по крайней мере, как описано в биографической «Повести о настоящем человеке». Лишившийся ног пилот впал в отчаяние, но старший сосед по больничной палате принес ему статью о летчике Первой мировой, который смог вернуться к полетам, потеряв ступню. «Но у него не было только ступни. А ты же советский человек. Он летал на Фармане. Разве это самолет? Это этажерка. На нем чего не летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты не надо». «Но ты же советский человек!» — настаивал комиссар. «Советский человек», — машинально повторил Алексей, все еще не отрывая глаз от заметки. Потом бледное лицо его осветилось каким-то внутренним румянцем, и он обвел всех изумленно радостным взглядом. Тони Айоми советским человеком не был, но Джанго Рейнхардт сыграл в его истории такую же роль, как Карпович в истории Моресьева. То был великий франко-бельгийский гитарист. В 30-е и 40-е вместе со скрипачом Стефаном Граппели он фактически создал цыганский джаз. Да и в истории гитары, как таковой, Рейнхардт – колоссальная величина. Когда Рейнхардту было 18, он получил сильные ожоги по всему телу. 2 пальца на его левой руке, зажимающие струны, были практически обездвижены и годились только на то, чтобы брать лишь некоторые аккорды. По правде говоря, на немногочисленных качественных снимках Рейнхардта его деформация выглядит более жуткой, чем у Айоми. Тем не менее, он изловчился зажимать струны 2 пальцами и только после этого стал великим музыкантом. «Bloody hell, it was brilliant!» — как Айоми описывает свою реакцию на пластинку Рейнхардта. Сноска. «Черт возьми, это было великолепно!» Английский. Врачи говорили Тони, что ему лучше бы забросить это дело и найти другую работу, но bloody hell, он не был намерен сдаваться. Он пошел несколько другим путем, нежели Рейнхардт. Расплавил пластмассовую бутылку от средства для мытья посуды Фейри, здесь могла бы быть ваша реклама, и изготовил из нее наперстки для травмированных пальцев. «Даже с надетыми наперстками играть больно. Если вы посмотрите на мой средний палец, то увидите на его конце небольшую шишку. Прямо под ней находится кость. Я должен быть осторожен, потому что иногда, если наперстки отваливаются, и я сильно нажимаю на струну, кожа на кончиках моих пальцев просто лопается». Со временем Айоми остановился на какой-то хитрой и в то же время примитивной конструкции из пластмассового наперстка, куска кожи и суперклея. Только много лет спустя, заработав большие деньги, он стал позволять себе полноценные медицинские протезы. А в первые годы вот так слепила из того, что было. И эта диспозиция принципиально повлияла на стиль его игры. Например, на некоторых аккордах ему было тяжело зажимать 4-5 струн одновременно, так что он зажимал 1 или 2. Если играть в обычной манере, получалось бы более полнозвучно, так что он в этих случаях бил по струнам сильнее, выдавая более мощный, низкий звук. Он стал еще ниже благодаря склонности Айоми к экспериментам с настройкой гитары. Он ослаблял натяжение струн, что снижало сопротивление металла. При такой настройке инструмент звучит на тон другой ниже, брутальнее, суровее, а нагрузка на пальцы становится меньше. Результат: в 1970-1971 годах Black Sabbath сформировали свой фирменный тяжелый звук. Грубый, грохочущий, маскулинный. Разумеется, немалую роль в этом сыграли барабанщик Билл Уорд, басист Гизер Батлер и вокалист Оззи Осборн со своими текстами, в которых смешивались злободневность и хоррор. Генерали собирались толпами, прямо как ведьмы на черных мессах. Злые умы, замышляющие разрушение, колдун, творящий смерть. Но добрая половина всей мощи Black Sabbath — это густая гитарная удаль Тони Айоми. Бирмингемская группа не была единственной в своем роде, но, пожалуй, была первой среди равных. В начале 1970-х, когда они за полтора года выпустили три своих лучших альбома «Black Sabbath», «Paranoid» и «Master of Reality», именно они были ближе всего к определению «heavy metal». У данного понятия долгая и запутанная история. – Металлической музыкой в ранние годы часто называли вещи, которые сегодня никто бы так не назвал. Но ретроспективно понятно, что именно первые альбомы Black Sabbath — гоголевская шинель, из которой вышло звучание металлистов 70-х, 80-х и последующих десятилетий. Metallica, Slayer, Burzum, Tool, System of a Down. А с некоторыми оговорками и не столь правоверные Nirvana, Linkin Park, Rage Against the Machine. Словом, десятки сверхпопулярных и неисчислимые полчища более рядовых групп в значительной степени выросли из Black Sabbath, а сама эта группа — из случайно обрубленных заводским станком двух пальцев 17-летнего Тони Айоми.